Глава вторая. «Алена?» Меньше всего я ожидала услышать его голос и увидеть его. Растеряна, напугана еще сильнее, сбита с толку. После всего, что произошло в моей жизни за эту неделю, встретить еще и бывшего. И не просто бывшего. Отца моего сына. Георгий Фролов. Фрол. Господи, да где же я так нагрешила? Зубы сжимаю, только бы не показать ему истинных чувств. Никаких не показать. Я вообще стараюсь не показывать чувства в принципе. Особенно в последнее время. После того скандала, который случился у меня с мужем, прошла неделя. Зря я рассчитывала, что Стас совсем испарится из нашей жизни. Конечно же, этого не произошло. Благоверный мой вернулся на следующий день, как ни в чем не бывало. Пытался еще и в спальню ко мне завалиться, но был послан далеко и надолго. На диван, в его кабинет. Сам кабинет устроил, вот пусть там и почивает. А еще лучше, сразу переедет к любовнице. Савельева, разумеется, мое предложение не устроило. «Как ты себе это представляешь? Ты забыла, Алена, что у нас уговор? Играем роли до конца. Ты примерная жена, я примерный муж. Поняла?» «На публике я готова. Дома уволь». «Хватит уже. Понял я. Только и ты должна понять. Уходить я никуда не намерен. И вообще...» «Что?» «Может, я считаю вчерашний разговор недоразумением?» «Ну, поругались, повздорили. С кем не бывает». «Ты...» «Послушай, Алена, зачем нам разводиться? Прекрасно же жили!» «Прекрасно жил ты. В свое удовольствие. Может, я тоже хочу пожить в свое?» «В смысле, Алена?» «Любовника заведу, понял?» Разговор снова заканчивается диким скандалом. «Хорошо, что сына дома не было. Он у друзей остался». Неделя прошла под знаком «Каждый вечер новый скандал». Я устала. Когда подруга пригласила меня отметить ее повышение на работе, согласилась, не раздумывая. В соседний военный городок мы всегда проезжали без проблем. Стас оформил мне пропуск у местного начальства. А подруга как раз в городке и работала. Ресторан при тамошней гостинице отличный. Его все хвалят. Только вот мы не учли один важный момент. В городке готовились к присяге. Туда съехались родные и близкие солдат-срочников. Соответственно, народу в заведении набралось много, и народ разный. Я сначала особенно не приглядывалась к публике, пока нам не приносят бутылку игристого от мужчин, сидящих буквально за соседним столиком. Поворачиваюсь и с неудовольствием отмечаю, что один из их компании – хороший знакомый моего мужа. Как его зовут, не помню. Знаю только, что такой же кобель, как и мой муж. И смотрит на меня таким сальным взглядом. Бесит. Мы с девчонками сразу решаем. Нам такие подарки в виде бутылок не нужны. Они явно делаются не от души, а с намерениями. А продолжать вечер в компании таких вот мужчин ни у кого из нас желания нет. У каждой к мужчинам свои счеты. Да и не те это кавалеры, с которыми хотелось бы знакомство заводить. Сальные взгляды, явно скабрезные шуточки. Нам же все слышно. Отвергнутую бутылку эти горе-кавалеры оценивают по-своему. Видимо, решают, что продешевили. Вторую, более дорогую, мы также отправляем обратно. Но эти гады не унимаются, а наоборот, смелеют. Встают, чтобы пригласить на танец. Причем меня и Свету уже приглашали мужчины, сидящие в другой компании. Явно местные, офицеры. Я отказалась, а Света потанцевала. Ко мне подходит приятель мужа. «Алёнушка, что же ты как неродная? Мы к вам с шампанским от всего сердца». «Извините, но мы шампанское не пьем». «Что так? Подарок от души, можно и выпить». Охреневаю от наглости. Хочется его осадить, но настроение портить желания нет. Молча отворачиваюсь. «Алён, ну что ты, потанцуем?» «Я не танцую». «Неужели? А Стас рассказывал, что танцуешь». «Он перепутал. Я пою». «Извините, не мешайте нам общаться, пожалуйста». «Всё, понял. Сваливаю». Он отходит, и я уже было надеюсь, что больше приставать не будет. Но проходит минут 20, и этот придурок снова появляется. Еще более поддатый, воняющий перегаром, нагло оглядывающий меня. «Хороша, Алён, ох, хороша. Мэрша наша просто красавица. И чё только Стасу не хватает?» Я чувствую, как закипаю. Пытаюсь его отшить, но этот быдлан хватает меня за плечи, за руки. Помню, что на входе всегда тут стоит охрана и патруль. Понимаю, что мне нужно туда добраться. Встаю. «Что, куколка, неужели танцевать будем?» «Будем». Иду к выходу из ресторана. Прохожу по танцполу мимо пар, но выйти не успеваю. «Стой, сказал, потанцуем!» Говорит и со всей дури хватает меня за локоть, чуть руку не выкручивая. Я в шоке, кричу, надеясь, что кто-то из мужчин в зале придет на помощь. «Пустите меня!» «Харе ломаться, Алёнушка! Давай уже, будь нежнее, не чужие люди!» Наглеет этот урод, наклоняясь ближе, дыша смрадным перегаром. «Пусти, я сказала!» «Эй, старик, проблемы?» Один из мужчин, танцующий в паре, останавливается. Я узнаю его. Генерал Зимин. Насколько я знаю, он командует местным гарнизоном. Надеюсь, что этого козла вмешательство офицера остановит. Но не тут-то было. «Проблемы я решаю, товарищ генерал. Просто дамочка немного ломается. Все нормально». Я просто в ярости. Вот же сволочь какая. Он еще и усмехается криво, пошло, и продолжает меня тянуть к себе. Меня просто разрывает от злости. Пихаю его изо всех сил. «Сказала, отвали от меня!» «Я не понял, дама тебя попросила отвалить, что неясно». Рядом с ним вырастает еще один офицер. Говорит чересчур жестко. Я поворачиваю голову и застываю в шоке. Из всех зол, которые могли бы обрушиться на мою голову сейчас, я сталкиваюсь с самым большим. Георгий Фролов. Моя первая любовь. Главная любовь. Самая большая любовь. И самое большое разочарование. Предатель. Трус. Отец моего сына, который не знает об этом и не узнает. Георгий тоже смотрит на меня удивленно. Он, видимо, спасал рандомную даму и не ожидал, что дамой окажусь я. «Алена?» Только я собираюсь развернуться и сбежать, как на мою талию ложится властная рука. «Потанцуем!» Голос его, кажется, становится еще жестче. Он не задает вопрос. Он констатирует факт. Прижимает меня к себе, делает шаг в сторону, но далеко уйти мы не успеваем. Я молчу, оглушенная этой случайной встречей. Фролов, по-моему, тоже. Как сквозь слой ваты слышу голоса, но не различаю, что говорят. Только когда произносят мое имя, я словно стряхиваю с себя оцепенение. «Да уж, весело у вас тут, товарищ генерал. Всех приличных баб разобрали, да, вояки? Что, Алена, забыла, как тебя вояки-то, того самого?» Договорить этот кретин не успевает. Фролов на мгновение выпускает меня и точным ударом отправляет наглеца в нокаут. «Пасть завали свою!» Дальше снова как в тумане. Женские и мужские крики, голоса. И Фролов. Мой Фрол. Или Гор, как я его называла. Георгий долго. Гоша или Гора мне не нравилось. Гор. Смотрю в его глаза и вспоминаю тот его взгляд. Ту боль, которую он мне причинил. Его злые слова, ту жестокую обиду.